Глава шестая. Да, все, что могла сказать девушка, пристально рассматривая себя в зеркало. Вот уже час она пыталась разглядеть в себе что-то, и, не находя, расстраивалась сильнее. До сих пор ее мало заботила внешность, то, как она одевается, отсутствие макияжа, но с недавнего времени, а точнее, с появлением в ее жизни загадочного и невероятно красивого мужчины, эти женские штучки стали очень актуальны. Наверное, для любой другой девушки подобные действия в сложившихся обстоятельствах казались бы нормальными, но вот у Ани они вызывали неловкость и смех над собственной, как она считала, глупостью. Свою жизнь она посвящала учебе, близким людям, работе. Будучи девушкой практичной и учитывая стесненные обстоятельства, одежда ее была скромной, удобной и недорогой. Аня всегда считала, что к ней нужно относиться как к простой необходимости, а не к средству привлечения внимания. Для этого лучше развивать ум, облагораживать душу. Подруги никогда не могли понять ее равнодушие к шопингу, объясняя сей факт отсутствием парня. Наверное, они были правы. Только вот в их случае затишье в личной жизни не отбивало желание хорошо выглядеть, скорее наоборот, усиливало. В такие периоды у них еще появлялась безумная потребность найти Ане мужика и обратить непутевую в свою веру. Обычно эти попытки на корню пресекались самой Аней, но однажды она все же решилась проверить собственные силы и согласилась пойти с подругами на вечеринку, организованную чьим-то знакомым. Девушки очень воодушевились и весь вечер потратили на превращение Ани в конфетку. Никто из них тогда не подозревал, как плачевно все закончится. Аню и сейчас передергивала от воспоминаний о той ночи. Вечеринка начиналась вполне неплохо. Публика была хоть и шумная, но не развязная. Пили умеренно, танцевали, шутили. Ане даже удалось расслабиться и поверить, что все ее страхи были надуманными. Подруги старались держаться неподалеку. Когда к ней подсел симпатичный парень, она не запаниковала, а вполне спокойно завела с ним беседу. Они разговорились, потанцевали. Все было очень мило, пока Аня не решила отлучиться в туалет, на выходе из которого столкнулась со своим новым знакомым. Он резко затолкнул ее обратно, зашел следом и закрыл на замок дверь. Вот тут Аня испугалась, разглядев стеклянные глаза парня. Действовал он быстро, она даже пискнуть не успела, как оказалась прижатой к стене телом наркомана. Его руки начали беспорядочно шарить по ней, и его слюнявый язык скользил по ее обнаженной коже, вызывая у нее тошноту и ужас. Страх придал ей сил, и Аня начала яростно бороться. Она пиналась, кусалась, царапалась. Когда насильник взвыл от боли и отпрянул от нее, Аня, не теряя времени, побежала прочь. Подруги как раз начали искать ее и были в шоке от увиденного. Платье разорвано, волосы растрепаны, макияж размазан, а в глазах ужас и боль. Девчонки были в ярости и хотели разобраться с ублюдком, но Аня ни секунды больше не могла оставаться в этом месте. Только оказавшись в своей комнате и кровати, девушка дала волю слезам. С тех пор мужчины вызывали у Ани не просто неловкость и опасения, но и ужас. Зато у подруг идей по сводничеству больше не возникало. Они вообще старались избегать разговоров на эту тему, за что Аня была им безмерно благодарна. Больше никаких экспериментов она ставить не хотела. А потому жизнь ее замкнулась в круге «дом, учеба, работа». Но 10 дней назад все начало стремительно меняться. И имя этим переменам — Марк. Как ни странно, но рядом с ним Аня чувствовала себя в безопасности, невзирая на исходящую от него какую-то животную энергетику и силу. Конечно, поначалу она не хотела ворошить гнездо своих страхов, а потому решила, что лучше выкинуть из головы нелепое знакомство. Но это было уже не в ее власти. Весь следующий день Аня только и думала о Марке, прокручивая в голове произошедшее, смеясь над веселыми и нелепыми моментами, краснея от некоторых не совсем приличных. С каждой минутой она все сильнее понимала, что ждет его звонка, ждет с предвкушением и радостью, как нормальная девушка, которой понравился мужчина. Это так ее воодушевило, так обрадовало, что она перестала себя одергивать и подавлять свои желания. А они были, на удивление, просты и понятны. Ей хотелось снова оказаться в водовороте эмоций и чувств. Хотелось той непринужденности и юмора в общении, а еще хотелось почувствовать себя женственной под его дерзким, раздевающим взглядом и, возможно, зайти дальше. Но через 2 дня восторг и радость сменили грусть и смирение, ибо Марк так и не позвонил. «А на что ты надеялась? Ясно же, что такого мужчину вряд ли заинтересует обычная девчонка, не слишком обременяющая себя заботами о красоте», — рассуждала она, возвращаясь прогулочным шагом с работы. Аня любила гулять в одиночестве, особенно после суеты рабочего дня. Любила подумать в тишине и покое. В общежитии это сделать было просто невозможно. И она в очередной раз убедилась в этом, когда добрела до родных пенатов. Во дворе, как обычно, было много народа. Кто курил, кто болтал, сидя на лавочке, кто читал, развалившись под деревом. В такую жару никому не хотелось сидеть в комнатах. Она и сама думала расположиться где-нибудь на лужайке. Уже даже присмотрела свободное место, как вдруг услышала свое имя, произнесенное низким баритоном с хрипотцой и ракочущим акцентом. «Энни», — повторил он, пока она пыталась понять, не кажется ли ей. Через секунду к ней подъехала черная Ауди. Стекло опустилось до самого низа, и Аня увидела Марка, как и тогда, в очках. На четко очерченных губах играла широкая голливудская улыбка. Девушка, как идиотка, стояла с открытым ртом от удивления и, что уж скрывать, радости. Они еще некоторое время просто молчали и улыбались, пока Аня не сообразила, что все ее однокурсники пожирают их любопытными взглядами. Сей повышенный интерес к собственной персоне очень нервировал. Не задумываясь, она обогнула машину и, не дожидаясь приглашения, села на переднее сиденье. «Пожалуйста, поехали отсюда!» Торопливо попросила, понимая, что дала пищу для разговоров и сплетен. «Как скажешь», — последовал невозмутимый ответ. Если Марк и был удивлен, то виду не подал. Она же была ему за это благодарна. Ей было ужасно стыдно за свою выходку. Правда, прозвучавший в следующее мгновение вопрос на корню убил всякое угрызение совести. «Соскучилась, малышка?» Аня обалдела от такой наглости и в то же время осмутилась. «Ага, прямо днями и ночами о тебе думала. Глаз сомкнуть не могла», — насмешливо парировала она. «В конце концов, не признаваться же в истинном положении вещей. А у этого парня и без того самомнение с пожарную каланчу». «Да ладно, ты не умеешь врать. Твое милое личико выдает все тайны». «Куда поедем?» «Я хочу перекусить, а ты?» Аня решила проигнорировать его первую фразу. Врать она в самом деле не умеет, да и не хочет. А вот перекусить не помешало бы. Подумав, куда можно поехать, Аня решила отправиться в Coffee Bean на Большой Никитской. Она любила это уютное, тихое кафе, как и старый город. Было в этом что-то душевное, теплое, домашнее. Ну а если ее спутник не одобрит сей скромный выбор, можно отправиться в кофеманию, расположенную неподалеку. Нам нужно проехать на Тверскую, недалеко Большая Никитская. Там есть тихое кафе, или ты любитель более изысканных мест? Нет, я за уют и тишину. Отлично. До кофейни они доехали в тишине, но при этом не испытывали неловкости. Разговор завязался позже. «Здесь мило», — сказал Марк, оглядываясь по сторонам. «Да, я люблю это место. Напоминает кухню моей бабушки. Когда я впервые сюда пришла, чуть не расплакалась от ностальгии», — с улыбкой поделилась она. Он лишь понимающе хмыкнул. «Расскажи о себе, Энни». Ласково попросил, отчего у Ани в груди что-то сжалось и стало трудно дышать. Чтобы как-то взять себя в руки, она преувеличенно бодро сказала. «Расскажу, если, наконец, снимешь эти дурацкие очки». В ответ услышала тихий смех. «Почему это они дурацкие?» «Потому что мешают при разговоре и нервируют». «И чем же они мешают?» — удивился он. «Скрывают твои эмоции. Кажется, будто я говорю сама с собой. И вообще, что за привычка ходить в очках? Ты же не звезда, скрывающаяся от папарацци. Да и, как по мне, для этих целей очки и бесполезны», — объяснила она ему. Он покачал головой, но все же очки снял и с загадочной улыбкой произнес. «А может, я и есть звезда, скрывающаяся от папарацци?» Ане оставалось лишь посмеяться. «Вполне возможно, судя по твоему самомнению». В это время принесли их заказ, и они с аппетитом за него принялись. Разговор продолжился во время десерта, когда Аня заметила, что Марк пристально наблюдает за ней. «В чем дело? Я лицо запачкала?» — смущенно спросила она, быстро проводя салфеткой вокруг рта. «Нет». Мужчина хотел что-то еще сказать, но широко улыбнулся, скрывая паузу. «Все в порядке, просто задумался. Вообще-то я жду рассказ. Я ведь выполнил твое условие». «А!» — усмехнулась Аня. «Ну, история у меня самая обычная и ничем не примечательная. Студентка медицинского университета, родом из небольшой деревеньки в Сибири и довольно далеко отсюда. Вот и расскажи о своем доме». «Разве тебе интересно?» «Мне нравится твой голос. И да, мне интересно. Я раньше думал, что ангелы рождаются на небесах, а оказывается, в небольшой сибирской деревеньке». Шутливо парировал он. У него была такая теплая, озорная улыбка, что Аня улыбнулась в ответ и продолжила свой рассказ. «Там безумно красиво. Горы, хвойный лес, бурная река. Боже, ты бы знал, как я скучаю. В последнее время красоту портят многочисленные туристы, но все равно есть такие уголки, о которых не все местные знают». Следующие полтора часа Аня рассказывала о себе, своей жизни, исключая только те моменты, о которых не хотела никогда вспоминать. Но некоторые вещи все же утаить было невозможно. «Ты все время говоришь про бабушку. А как же родители?» — заметил Марк. Аня замолчала. Вспоминать детство было до сих пор больно. И, наверное, будет больно всегда. Но ответить все же пришлось. «У меня нет родителей. Отец бросил, когда я еще не родилась, а мать умерла, когда мне было 6 лет. «Прости, я не подумал об этом», — шепнул он. В его взгляде она увидела понимание. «Ты тоже кого-то потерял?» Аня тут же пожалела об этом вопросе, ибо теплая атмосфера вмиг исчезла. Глаза Марка заледенели, и стало не по себе, когда он сдержанно произнес. «Да». «Мне тоже было 6, когда мой отец умер от рака. Удивительный был человек, потрясающий отец, друг, наставник». Почему-то она чувствовала, что это признание далось ему нелегко. И, повинуясь душевному порыву, взяла его руку в свою. «Моя мать не была мне подругой, не была идеалом, но я все равно любила ее и никогда не забуду». Она не знала, что можно еще сказать, да и стоило ли. В конце концов, они поняли друг друга без слов. Этот момент душевной близости, момент, когда два человека сняли на миг маски и обнажили друг перед другом самые сокровенные чувства. Но он был разрушен восторженным криком мальчишки. «Мама, смотри, это Беркет!» Аня оглянулась и с удивлением обнаружила, что мальчик показывает в их сторону. «Прекрати нести чепуху!» — оборвала его мать, стыдливо оглядываясь. «Твой Беркет здесь никаким чудом не появится!» Только теперь Аня поняла, почему лицо Марка кажется ей знакомым. Она с интересом присмотрелась и весело отметила. «А действительно похож!» Марк натянуто улыбнулся. «Меня часто путают. Может, уже пойдем?» «Да, конечно», — согласилась она, забыв о Беркете и о мальчишке. Порывшись в сумке, достала кошелек, но он остановил ее. «Я заплачу». «Я сама заплачу за себя. Это не свидание». «Кто сказал?» — усмехнулся он. В конечном счете Ане пришлось уступить. Когда подошел официант, Марк быстро отдал $100 со словами «сдачи не надо». Аня была удивлена, ибо понимала, что он не стал бы производить на нее впечатление таким способом. «Тебе не кажется, что это слишком для чаевых за простой вечер?» Не удержавшись, поинтересовалась она. «Нет, именно за такой простой вечер это не слишком. Такие вещи бесценны». «Да, бесценны для тех, кто их лишен». Это был своеобразный вопрос, но Марк предпочел его проигнорировать. Ей же ничего иного не оставалось, как закрыть тему, дабы не портить вечер. Она чувствовала, никому этот мужчина не позволит перейти границы, отделяющие то, что у него внутри, от того, что снаружи. Однако, как и всякой женщине, ей хотелось принять этот вызов, стать той особенной, которую он впустит в свое сердце. Всю дорогу до общежития разговор не клеился. Обоим было неловко после той минуты откровенности. «Ну, вот, приехали», — преувеличенно бодро заключила Аня, чтобы как-то сгладить углы. «Спасибо за вечер, ужин и...» Она совсем стушевалась под его внимательным взглядом и ласковой полуулыбкой. Марк смотрел на нее, как на некую диковинку, отчего она чувствовала себя маленькой дурочкой, поэтому поспешила попрощаться. «В общем, вечер был нескучный. Еще раз спасибо. Мне...» «Энни...» Приложил к ее губам большой палец. Марк медленно обвел их контур, отчего она перестала дышать и рефлекторно облизнулась, задев языком чуть солоноватую подушечку. Между ними словно проскочила искра. Марк усмехнулся и наклонился к ней, обжигая кожу горячим дыханием. Внутри все оборвалось, когда он неспешно накрыл ее губы своими, сводя с ума нежными, томительными прикосновениями. Удивительно, но страшно не было. Напротив, хотелось еще. Предугадывая ее желание, он медленно облизал кончиком языка и слегка прикусил ее пухлые губы, пробуя на вкус и заставляя их раскрыться. И они раскрылись. Его язык беззастенчиво исследовал ее рот, поглаживая его мягкие глубины, даря невероятные ощущения, которые вызывали в теле дрожь и затмевали разум. Они подстегивали ответить ему, что она и сделала, робко коснувшись его языка своим, но не успела отпрянуть, как тут же попала в плен его губ, которые умело втянули ее язычок в свой рот. «Детка, тебе когда-нибудь говорили, какая ты сладкая девочка?» прошептал Марк, хрипло, на мгновение оторвавшись от нее. Но эти слова были для нее, как ушат холодной воды. «Господи, что она делает? И что он несет? Какая еще детка?» Даже при ее опыте общения с мужчинами, точнее, при его отсутствии, можно понять, что так обращаются к девушкам на одну ночь. Стало мерзко и горько. «Прекрати!» — оттолкнула она его и выскочила из машины. Аня думала, что он уедет, но нет. А выскочил следом и схватил ее за локоть. «Какого черта? Что за цирк?» — резко спросил он. Аня сбросила его руку и не менее резко ответила. «Я тебе не детка!» Несколько секунд он удивленно смотрел на нее, а потом с усмешкой покачал головой и притянул к себе, вдыхая с шумом аромат ее волос. Аня же пожалела о своей вспышке, сама не понимая, что на нее нашло. Господи, зачем надо было вести себя как истеричная дура? С какой стати он должен относиться серьезно к первой встрече? Она боялась, что сейчас он разомкнет объятия и исчезнет из ее жизни навсегда. Но Марк, отстранившись, сказал: «Прости, малышка, я не хотел тебя задеть». «Знаю. Ты тоже извини, это было глупо». «Я уже забыл. Как насчет того, чтобы встретиться завтра? Покажешь мне свою Москву? Что тебе в ней больше всего нравится?» «Я только за», — улыбнулась она, а сердце наполнилось радостью и предвкушением. «Тогда до завтра», — подмигнул он, садясь в машину. Она лишь махнула рукой, провожая его взглядом. Когда машина скрылась за поворотом, девушка счастливо улыбнулась, прикусывая нижнюю губу, и поднялась к себе в комнату. Как она и предполагала, Слава неслась вперед нее. Стоило открыть двери, как на нее уставилось три пары нетерпеливых глаз. И сразу же обрушился шквал вопросов. «Что за красавчик? Когда успела? Где встретила? Почему молчала?» Девушка заткнула уши и со смехом упала на кровать. «Замолчите, иначе я вообще ничего не скажу». В ответ раздалось дружное негодование. «Анька, ты охренела?» «Ладно, ладно», — подняла она руки в примирительном жесте, понимая, что от подруг теперь не отвертеться. Она быстро обрисовала в общих чертах свое знакомство с Марком, но подругам этого показалось мало, и посыпались новые вопросы. «Ты с ним спала?» — спросила Даша. Из всех ее подруг она была самая прямолинейная и раскованная, предпочитая свободные отношения каким-то обязательствам, а потому секс на первом свидании был для нее в норме. «Нет, конечно», — возмутилась Аня, при этом почувствовала себя лицемеркой. Как ни странно, но секс с этим мужчиной казался ей не пугающим, а вполне возможным. Даже на первом свидании. «О, с таким настроем я уже сочувствую ему!» — скорчила рожицу Даша, отчего все захохотали. «Иди к черту!» — отмахнулась от нее Аня. Тут в комнату постучали. На пороге возник одногруппник Ани, Андрей Сафонов. Активист, шутник и душа компании. Сейчас он был какой-то нервный, прожигал Аню пристальным взглядом. «Чё хотел Сафонов?» — спросила бойкая Настя, переглядываясь с подружками. — От тебя ничего. Ань, можешь дать дневник по практике? — Ой, Андрюша, я его уже Костровой отдала. — Вечно я опаздываю. Горько усмехнулся парень, а затем шокировал всех. — Говорят, ты теперь на пару с Казанцевой. Даже обставила нашу красотку. — В смысле? — удивилась Аня. — В том смысле, что с богатенькими мужиками трахаешься. У девчонок от такого свинства челюсти отвисли. Аню же сей выпад разозлил до безумия. «Да какое они все имеют право высказывать ей свои претензии, когда сами такое вытворяют, что волосы дыбом?» Гнев так захлестнул девушку, что она вскочила с кровати и заорала. «Пошел вон отсюда! Убирайся!» Парень, будто опомнившись, кинулся к ней. «Ань! Я сказала вон! Давай, Сафонов, проваливай!» Вытолкнула за дверь ошарашенного парня Настя. «Аню, ты чего? Успокойся, родная. Это все Казанцева бред несет. Хочешь, сходим, ей мозги прочистим?» Успокаивала нервную подругу ласковая Соня. «А ей-то какое до меня дело?» Вспылила Аня еще сильнее, бегая по комнате в ужасно раздраженном состоянии. «Ну как какое? Злит, когда за какими-то простушками ухаживают крутые мужики на крутых тачках», — иронизировала Даша. «Боже, какой бред!» — засмеялась Аня. «Такое чувство, будто я олигарха встретила. Но для нее Кусемь уже из разряда олигархия», — усмехнулась в ответ подруга. «Ой, ну их всех! Пошла я в душ и спать. Завтра на работу рано». Закончила Аня бессмысленный разговор, не понимая, что за удовольствие сказки сочинять и обсуждать собственные выдумки. Но мысли об университетских пронырах быстро испарились из ее головы, уступая место высокому темноволосому мужчине. Аня так и уснула, думая о нем. День же начался с легкой эйфории. Стоило только представить, что вечером она увидит Марка. Его красивое лицо, озорную улыбку, услышит его сексуальный голос, от которого все внутри сладостно сжимается и поет в предвкушении. Он встретил ее после работы, и они отлично провели время. Гуляли, смеялись, разговаривали. Устроили пикник в ее любимом Косинском на берегу прекрасного озера. Так прошли 10 дней, ставшими для Ани одними из самых счастливых в жизни. За это время Марк прочно поселился в ее мыслях и сердце. И хотя он был немногословен в рассказах о себе, предпочитая больше слушать, чем говорить, все же ей удалось немного понять, что он за человек и как живет. Оказалось, что он наполовину англичанин, во что Ане было крайне сложно поверить, учитывая его внешность и темперамент. Слишком уж он был импульсивным мужчиной. Хоть и старался сдерживать свои чувства, скрывая их за маской холодной вежливости или пафосной небрежности. Он не любил шумные места и всегда отказывался от их посещений. Со временем Анна поняла, что на то есть особые причины. Какие? Она бы очень хотела знать, но боялась показаться чересчур любопытной. Да и проскакивало в нем нечто такое надменное, пренебрежительное по отношению к окружающим, что иной раз становилось не по себе и отбивала охоту задавать лишние вопросы. Хотя к ней это никакого отношения не имело. С ней он был прост и порой даже нежен. Но больше всего девушку беспокоил тот факт, что после того поцелуя Марк не пытался ни поцеловать ее, ни обнять, ни даже приблизиться ближе, чем на 0,5 метра. Девушка корила себя за ту дурацкую выходку, считая, что вся эта холодность из-за нее. Но, промучившись несколько дней, решила. Раз она все испортила, то и ей делать первый шаг. Думать о том, что она не в его вкусе, не хотелось. Да и женское чутье подсказывало, что это не так. Подруги же предложили для проверки извечный женский способ. Высокие каблуки, платье, сексапильное бельишко и макияж поярче. Сказано — сделано. И вот, стоя перед зеркалом, Аня критически осматривала труды своих подруг, волнуясь сильнее, чем перед экзаменом, и чувствуя себя глупо. Ей казалось, что когда Марк увидит ее в этом наряде, то просто улыбнется ее жалким попыткам привлечь его внимание. Аня обалдеет, как говорят подружки. Не тот этот мужчина. Такого вряд ли зацепишь коротким платьем. Наверняка он повидал и более интересных, искушенных женщин. Нет, выглядела она прекрасно. Такой Аня еще никогда не была. Но неуверенность и волнение не позволяли объективно себя оценивать. Поэтому еще час она нервно крутилась перед зеркалом, порываясь бросить эту затею. Но тут услышала звонок телефона, означающий, что объект соблазнения прибыл. Девушка собрала волю в кулак и решительно направилась на высоких каблуках в красном сногсшибательном платье навстречу к нему. Сногсшибательному мужчине.